Разговор продолжался долго, но его вел один Синяев. Широков не задал ни одного вопроса. Он внимательно слушал даваемые объяснения, следил за демонстрацией вызова дождя. Но несколько часов спустя попросил Синяева рассказать, что именно им говорили. Мысли Петра Аркадьевича были далеки от вопросов погоды. Экран перенес их в Институт архитектуры. Здесь они встретились с людьми, проектирующими новые города, которые должны были появиться на новом, сейчас еще пустом месте. Им показали планы, макеты, рисунки зданий. Широкову и Синяеву Аттили казался городом дворцов, но в сравнении с тем, что должно быть построено, он был довольно скромен. «Почему вы проектируете исключительно роскошное здание?» — спросил Синяев. «Мне кажется, что и более скромный дом может удовлетворить человека. И почему ни один дом не похож на другой?» «Все, что окружает человека, — ответили ему, — должно быть красиво. Это делает жизнь приятнее, а вкусы у людей разные. На Каллисто еще не все красиво. Мы стремимся к тому, чтобы все города перестроить по-новому. Чем лучше жизнь, тем больше возрастают потребности». «Где же предел этим потребностям?» «Пока его не видно, да и вряд ли он может быть достигнут». «Теперь покажите какое-нибудь строительство», — попросил Синяев, — «хотя бы дома». Есьян соединился с дежурным по сектору и поговорил с ним. «В Аттили сейчас ничего не строится», — сказал он. «Придется немного подождать. Нас соединят со строительством нового завода, недалеко отсюда». «А почему нужно ждать?» «На строительной площадке нет экрана, но его установят очень быстро». «Зачем же такое беспокойство? Мы рады посмотреть что-нибудь другое». «Никакого беспокойства нет. Мы рады доставить вам удовольствие. Ждать придется недолго». Леньк стал рассказывать о способах производства. Его рассказ был настолько интересен, что Широков забыл все свои мысли и слушал так же внимательно, как и Синяев, у которого не было причин задумываться о посторонних вещах. По словам Линга, получалось, что все производимое на планете — предметы обихода, средства транспорта, одежда, продукты питания, сами машины — все изготовлялось без участия человека. Невольно создавалось впечатление, что человеку нечего делать на планете, отданной во власть умных машин. Линк улыбнулся, когда Широков вслух выразил эту мысль. «В этом впечатлении, — сказал он, — виновато мое изложение. Я говорю как инженер. Ничего подобного, конечно, нет и не может быть. Как бы ни была сильна машинная техника, как бы мы ни автоматизировали производство, человек был, есть и всегда будет главной движущей силой прогресса. Никакая самая умная машина не может заменить творческого разума. Никак не может создаться положение, при котором человеку нечего будет делать. Можно создать машину, целый завод, который будет работать практически бесконечно, без вмешательства человека. Но такой завод будет выпускать всегда одно и то же. Очень непривлекательна станет жизнь, если все, что вас окружает, всегда будет одно и то же. Это не жизнь. У нас все меняется, и меняется часто. Очень многое в современной жизни нас не удовлетворяет. Машина – помощник, но не более». Примерно через полчаса раздался сигнал вызова. Нажата кнопка, и перед ними оказалась панорама строительства завода. Экран установили на возвышенном месте, откуда можно было хорошо рассмотреть почти всю площадь, занятую этим строительством. Оно, очевидно, только начиналось. Стен еще не было, тянулись вдаль бесконечные линии заложенного фундамента, и по ним легко было представить себе грандиозную величину будущего здания. Сотни машин совершенно непонятной конструкции двигались во всех направлениях и трудились как будто самостоятельно. Ни одного человека возле них не было. Машины переносили строительный материал, складывали его на нужных местах. Картина менялась буквально на глазах. Кое-где начали вырастать стены. Только что была земля, но прошло несколько машин, и вместо земли пол из разноцветных плит. «Неужели на стройке никого нет?» — спросил Синяев. «Не знаю, как в данном случае», — ответил Линк. «Обычно, если спроектировал человек, то он и руководит работой, хотя это и не обязательно. Если же проектировала Фицзели, Фицзели — машина, управляемая электронным мозгом, то она и наблюдает за другими машинами». «Фицзели проектирует самостоятельно?» «Да, ведь это завод, и, очевидно, самый обычный. И все строительство закончится без участия человека?» «Нет. Внутреннюю отделку и установку механизмов произведут люди. Конечно, с помощью специальных машин. Автоматически возводится только само здание по проекту». «Но кто-то же должен следить за соответствием проекта выполнением». «Это делает Фицзели. В нее заложен проект, и она не допустит ни малейшего отклонения. Все машины, — Линк показал на экран, — подчинены одной и выполняют ее указания точнее и лучше, чем могли бы это делать люди». «Они очень разумны, — сказала Динди, — и хорошо понимают друг друга». «Полное торжество кибернетики», — заметил Синяев. «Постройка идет непрерывно?» — спросил Широков. «Конечно, днем и ночью. Машинам отдых не нужен».